Глава 9. Успехи Хёрта. Вот уже несколько месяцев Хёрт смешивал молекулы ДНК человека и органического мира. Около 95% опытов были отрицательными, но те, что получались, заслуживали пристального изучения. Самыми прижившимися к человеческому сознанию оказались дрожжи. Они очень быстро поняли, что когда достигают определенного размера, то хозяин быстро их контролирует, уменьшая до нужных ему размеров. Поэтому дрожжи оставались на микроуровне до тех пор, пока их не переставали проверять, а затем расползались по всей территории. Когда Хёрт заметил эту хитрость, то приказал стерилизовать весь этаж и загнал грибки в пробирку, где и оставил до лучших времен. Много растений, получивших прививку сознанием, сразу же вяло, хотя имело достаточно энергии для выживания. Видимо, сказал себе Хёрт, сознание предпочитает умереть, чем жить в теле растения. Тогда Хёрт убрал из сознания гены уныния и вывел два вида умных растений – покорных и агрессивных. Наибольшим его успехом являлось то, что растения могли врываться корнями в почву для питания и, выбравшись на поверхность, передвигаться на корнях, как на ногах. Сначала Хёрт сделал для них парк с разрыхленной землей для легкого зарывания и вырывания, но затем поступил проще. Наполнил воду микроэлементами, и деревья заходили в бассейн на подзарядку. Остальную же энергию они получали от солнца. Вскоре по цеху, где трудились роботы, стали перемещаться деревья и кустарники. Сначала без дела, а затем переставляя пакеты и пробирки для владыки. Молекулы мертвой органики, такие как стулья, диваны, металл, тоже вначале не давали потомства с кодом человека. Владыка наделил предметы мозговой жидкостью, каналы которой пустил между неорганическими молекулами и заставил их покоряться воле проведенного в них сознания, то есть поляризоваться, сжиматься, разжиматься, нагреваться, охлаждаться. У Хёрта появился стол и диваны, которые подогревали сами себя, металлическая утварь, бившая током по его команде, и много других вещиц. Венцом своих творений владыка считал предметы, сделанные из сознания людей, умевшие сигать. Вещи из таких сознаний могли левитировать и исполнять команды. Хёрт изготовил сапоги-скороходы, ковер-самолет, скатерть-самобранку, горшочек-самовар, кошелек, в котором всегда появлялись золотые самородки, и несколько других предметов с технологиями молекула-трансформатора. Хёрту удалось сделать посев биороботов, которых он рассчитывал использовать в качестве рабов, а также довольно большой посев животных, скрещенный с человеческим сознанием, особенно животных, рыб, пресмыкающихся, которые еще не имели дара речи на земле, обитателей водной стихии, тюлени, шакалы, змеи. Весь этот зоопарк Хёрт держал взаперти, и их развитием занимались роботы. Хёрт настолько увлекся своими опытами, что, увидев удачный опыт змеи, решил взять свою ДНК и скрестить ее с анакондой. Это детище он разместил в террариуме, куда приходил навещать ежедневно, рассказывая о своих успехах и неудачах. Хёрт, на удивление, быстро сблизился со змеей и стал повсюду брать ее с собой. Змея не могла говорить, ее рот не был приспособлен для речи, однако она понимала все, о чем ей вещали, и могла кивнуть или помотать головой, высказывая свое мнение. Хёрт и не заметил, как она стала его вторым эго. У нее он спрашивал совета, делился счастливыми случаями и просчетами, даже дремал с ней на одном ложе. Выращенные в ускорительном инкубаторе биороботы вскоре начали свою работу. Они обслуживали прихоти VIP-гостей, коими являлись все старейшины и высшие чиновники. Гоголь занимался их поиском на Земле и приглашал на планету Хёрта, которая получила между старейшинами не только цифровое имя, но и мирское – Ханаконда. Со временем некоторые старейшины, такие как Сени, Юнада, Ари, Оттавия, Йотара, стали проводить у Хёрта все свои выходные. Гоголю удалось также привлечь 16 из 49 заместителей старейшин узкого совета и 37 заместителей из расширенного совета. Информация о Ханаконде расходилась как о планете, где ты можешь поглощать отрицательную энергию без последствий. Старейшины могли употреблять любые наркотики, их негативный эффект перекладывался по закону планеты на рабов и биороботов, заключенных в золотых номерах клетках. Каждую неделю сборища и празднества становились все более и более извращенные и жестокие. Если сначала это были простые вечера за покерным столом вокруг коробочки кокаина, то позже это вылилось в оргии под воздействием экстази и, наконец, в гладиаторские бои биороботов с умными животными под кровавым крылом энергии ЛСД. На одной из кровавых оргий высшие чиновники решили назвать свое общество «Тайным орденом Заря» и всячески охранять информацию о том, что там происходит. Из чрезвычайных совета старейшин о нем знал только Гоголь. Чтобы посвятить в деятельность зарийцев какого-то другого старейшину, сначала за ним устанавливалось наблюдение, просматривался полный список потребляемых им продуктов, и если не к чему было придраться, то к старейшине даже не приближались. У других же, кто имел слабость к тем или иным продуктам, сначала развивали эту слабость, а потом предлагали больше и лучше. Так это случилось с Оттавией, которая слишком любила леденцы. Сначала Гоголь угостил ее собственноручно изготовленными, по его словам, леденцовыми петушками, в которых была подсыпана пудра белуги, сильного галлюциногенного гриба. А затем, когда Оттавия привыкла к наркотику, ее ввели в поглощение более серьезных продуктов. Старейшина и не заметила, как оказалась на кровавой оргии Хёрта, где ей предоставили право выбирать участников для следующего поединка. В списке было около сотни биороботов, людей, узников, животных, и она изъявила желание видеть битву между гигантским скорпионом и одним из узников планеты. Теперь, когда жизнь заключенных была бесполезна, их предполагалось уничтожать, чтобы оставшаяся ДНК становилась основой сущности и полностью принадлежала владыке. Эта битва напоминала скорее казнь, чем сражение, потому что скорпион тут же пронзил человека жалом своего хвоста и разорвал на части с помощью огромных щупалец. Но это была лишь половина зрелища. Затем на арену вышли роботы и хладнокровно расчленили скорпиона электропилами, первым делом отпилив жало с хвостом, содержащее яд. Затем роботы-повара сняли с него защитный панцирь и приготовили кушанье из его мяса. Отдельными блюдами, только для самых важных старейшин, являлись мозги скорпиона, поскольку это было воплощение сознания человека, смешанное с мозговой жидкостью монстра. После такого яства старейшины испытывали транс, отделяя свои астральные тела от физических и получая эйфорию на астральном уровне. Практически за год планета Ханаконда стала самой главной проблемой для землян. Более 1000 заявлений о пропаже родственников поступило в Министерство защиты, и все нити вели к Хёрту. Однако, поскольку планета имела иммунитет на дозор, Министерство отвечало родственникам, что не имеет права вмешиваться в дела планеты, пока Всенародное Вече не лишит планеты неприкосновенности. Люди составили петицию, которая медленно, но верно шла к нужному количеству подписей для вынесения на голосование Чрезвычайного Совета Старейшин. Глава 10. День рождения кота. Наконец у кота настал день рождения. Это был совершенно особенный день, потому что Гренка решила сделать ему исключительный подарок. «Дорогой кот», — сказала она, когда все разошлись, — «я не хотела говорить при всех, но у меня для тебя есть еще один подарок». Довольный именинник, обложенный пакетами, навострил уши и снова был весь во внимании. «Вот уже почти год, как ты перестал есть мясо и стал вегетарианцем. А это значит, что ты получил право на знание чего?» «Таблиц Ганизма», шепотом, чтоб не вспугнуть свою мысль, спросил кот. Таблицами Ганизма назывались схемы проекции пищи на качество и вытекающие из них потребления события. Ганизм произошел от слова «ганита», богиня математики, от санскрита, которая помогла матери Ивана Царевича в расшифровке буквицы. В учении Ганизма каждый продукт соответствовал определенному чувству. Зная, какой продукт какому чувству равен, человек мог понять, какое событие его ожидает. Интересно было то, что программировать события могли люди только с чистым организмом, то есть не курящие, веганы, не употребляющие алкоголя, наркотиков, соли, сахара, кофе и молочных продуктов. Если мясоед пытался это делать, то ничего не получалось, потому что их намерение застревало в грязных энергоканалах его тела и не достигало цели. Поскольку все человечество было вегетарианским, основы организма изучали все люди, но не животные, многие из которых еще ели мясо. Дети изучали таблицы с 10 лет, но в школе изучалась только базовая таблица 7×7 с основными классами продуктов. Подклассы же с таблицей 16×16 были доступны только управленцам и защитникам, старейшинам и джедаям. Они знали около 250 соответствий. Специальная комиссия по развитию сознания животных решила выдать коту таблицы для первичного ознакомления и тренировки кода, поскольку все надеялись, что он выведет сознание животных на новый уровень и действительно создаст планету с кошачьей расой, равной людям по сознанию. В комиссии даже был план того, что и когда коту выдавать, куда и когда его направлять, но об этом питомец не догадывался. «Правильно!» – заулыбалась Гренка. «Сегодня ты впервые увидишь проекции на большинство продуктов, которые ты ел в своей жизни, и научишься программированию событий через пищу. Эти знания имеют не все, их нужно заслужить». «Ура!» – завопил кот. «Давай, давай мне таблицы поскорее!» Гренка протянула ему подарок. Это была книга в деревянном переплете с цифровым замком, скрепляющим первую и последнюю страницы. Первым делом нужно было настроить замок. «Выбери какой-нибудь код», — сказала Гренка. «Какой-нибудь сложный, чтобы чужаки не вскрыли». «Я выберу кодом год рождения кого-нибудь очень важного, чтобы не забыть». Кот подумал, потом выпалил. «Я возьму год рождения Иисуса Христа, и тогда никто не отгадает мой код». Кот ввел новый пароль 0000 и открыл книгу. На первой странице были изображены две схемы, которые накладывались на буквицу. Первая посвящалась темной стороне букв, а вторая – светлой. Темная сторона проявлялась, когда человек был одержим пагубными привычками. Здесь по диагонали от ас до ижа шли все смертные грехи. Гнев, зависть, обжорство, гордыня, жадность, блуд, уныние. От них, как производные, ответвлялись негативные качества, которые соответствовали образом всех 49 букв. В первой колонке это были гнев, легкомыслие, взрывность, язвительность, подлость, равнодушие, закрытость. Во второй – зависимость от плохих привычек, греховность, зависть, трусость, жестокость, изворотливость, измена и бедность. Третья включала в себя праздность, тяжесть, обжорство, наглость, грязь, падкость, горечь. Четвертая – грубость, лесть, эксплуатацию других в личных целях, гордыню, воровство, авторитарность и расизм. Пятая состояла из взяточничества, соблазна, расчетливости, хвастовства, жадности, злорадства и изобилия паразитов. Шестая содержала вседозволенность, развратность, лень, неразборчивость, толерантность в ее изначальном смысле, несопротивление чужеродным клеткам, заблуждение и невежество. Таблицу замыкала седьмая колонна, включавшая в себя хаос, ревность, желание отделиться, ограниченность, дефектность, обремененность и уныние. Вся палитра негативных человеческих качеств могла быть помещена в эту таблицу, поскольку все неназванные качества были синонимами к одному из названных. Вторая таблица посвящалась светлой стороне буквиц. Ее диагональ от ас до ижа включала в себя 7 благодетелей, к которым стремился человек в ходе своего развития. Смирение, благодать, чистота, любовь, надежда, вера и слава. Все остальные качества были производными от этих и соответствовали светлой стороне 49 букв. Первый столбец состоял из смирения, легкости, энтузиазма, острословия, цельности, воли, сосредоточенности. Второй – из стремления к совершению благ, щедрости, спокойствия, твердости, мудрости, скромности, минимализма. Третий включал в себя трудолюбие, усердие, чистоту, серьезность, порядочность, стойкость, дисциплину. Четвертый состоял из простоты, дружелюбия, заботы, любви, честности, сострадания, благородства, наиближайшего к духовности качества. Пятый столбец содержал доброту, увлеченность, бережливость, крепость, надежду, радушие и изобилие. Шестой – умеренность, открытость, прямоту, равенство, терпение, веру и просвещенность. И, наконец, седьмой – многомерность, осознанность, самостоятельность, дальновидность, способность прощать, опытность и славу. Ту славу, которой природа и люди благодарят Бога за данную им жизнь. Все положительные качества могли быть уложены в эту таблицу, так как являлись синонимами тех, которые были названы. И если смотреть шире, вообще все слова языка могли быть уложены в буквицу, потому что могли быть разделены сначала на позитивные и негативные, а затем на синонимы к тем, что уже были в таблице. Даже наречия не были исключением. Таким образом, каждая буквица содержала в себе целую вселенную слов. Например, буква «покои» содержала позитивную сторону правил, законы, традиции, по которым живет общество, и отрицательную – застойность, консервативность, неподвижность системы. Ниже этих таблиц был приведен сводный рисунок в соответствии пищи к качествам. Смотрите рисунок в электронной версии книги. Диагональ от «ас» до «иже» шла снизу вверх, чтобы было сподручнее представлять буквицу, наложенной на ось Земли, которая идет примерно так же снизу вверх. Таким образом, давалось понять, что при наложении буквицы на тело человека нужно было принимать за позвоночник ее четвертый столбец. При наложении же алфавита на тело Земли за ось принималась диагональ «ас» «иже». Именно в ней проходила энергетическая линия любви, от любви к другим, как к светлой стороне этой энергии, до любви к себе, как к темной. Друзья, все ссылки на электронный вариант книги, где можно посмотреть иллюстрации, в описании к файлу. Поэтому по этой оси и проходили продукты, соответствующие главным благодетелям и грехам. В вазе заключалось мясо, как код гнева, и хурма, как смирение и прощение. Зело содержало яйца, как проекцию на блуд и заблуждение, в принципе, и репу, как ключ к вере. Мыслите включало в себя сахар, как символ обжорства, и пост, голодание, как путь к чистоте. Оук представляла собой свою темную сторону, любовь к себе, гордыню через кофе. А к ее светлой стороне было яблоко, символ любви к ближнему своему. Ер состояла из уныния, соли и надежды, чаяния, символом которого являлся чай. Конечно, он мог быть разным, но в глобальной матрице всегда представлял собой ритуал совместного времяпрепровождения с друзьями. Это само по себе являлось антиподом одиночеству и унынию. Буква «Ене» заключала в себя молоко, как код жадности, и его же, как путь к надежде. Именно здесь впервые проявилась информация о том, что молоко имеет двойственную натуру. Если в начале жизни это помощник к познанию, то на пике бытия оно начинает тормозить организм на пути к активации энергии ци, необходимого инструмента для владения астральным телом. Лактоза и казеин – не могут больше выводиться из организма, потому что с возрастом энзимы, необходимые для их переработки, перестают вырабатываться в теле. Токсины накапливаются и блокируют энергетические каналы. Клеткам не хватает энергии, и они становятся до нее жадными. Так жадность выходит в макромир и проявляется в разделении общества на богатых и бедных, заборах и закрытых для доступа местах, в скупердяйстве самого человека, который употребляет молоко, или людей, которые его окружают. Таким образом, если в первой части жизни молоко – это продукт познания мира в нашем Млечном Пути, то с возрастом он становится смертельной энергией, которую нужно исключить. Диагональ заканчивалась ижей, ее светлой стороной, представленной сливой, знаком бессмертия и славы, и темной стороной алкоголем, символом зависти. Его также изображали в виде грозди винограда, потому что именно этот плод и был запретным фруктом, которым змей соблазнил Адама и Еву. Даже в его корне была суть – вино – символ винной кислоты, главного и активного кода винограда, определяющего его чистоту. Вино вело к изменению сознания, при котором человек совершил свою самую главную низость и подлость, расчленил подобное себе живое существо и съел его, активировав на земле магнитный удар в ледниковый период. Именно вино и определило вину Адама и Евы, их стыд, потому что в измененном состоянии они поняли, что наги, и почувствовали стыд. Именно виноградинку, а не яблоко или апельсин, проглотил Адам, так что та застряла в горле и образовала кадык. До великого очищения человечества люди думали, что запретный плод – это яблоко, и в голову не приходила мысль, что проглотить яблоко невозможно. Каждая из 49 букв имела темную и светлую сторону и свои продукты, но в этой таблице были полностью показаны лишь 7 основных букв. Все остальные содержали продукты, соответствующие либо ее светлой, либо темной стороне. Это было сделано для того, чтобы ученики-джедаи сами изучали коды продуктов и могли заполнить таблицу до конца. Кроме того, определенным качествам могло соответствовать несколько продуктов, потому что качества сами по себе имели синонимы, поэтому и продукты множились. Например, силу могли обозначать как хрен, так и банан. Буква «Боги» включала в себя благоговение и покорность. Символом покорности была, например, корица. «Веди» несло познание, «молоко». Таким образом, молоко было в нескольких буквах. Это особенность сознания жителей планет из галактики «Млечный путь». Буквица «Живот» представляла собой символ жизни, воду. А в «Од» возвышалась энергия мудрости, ежевика. «Иже» красовалась своим апельсином, символом союза. Цветы апельсинового дерева вплетали в венки невест. А напротив, симметрично от начала координат Воук, восседала Шта с чесноком. Шта имела образ щита, защиты организма, щитовидной железы. Отнесение ее к честности как качеству отвечало на вопрос о том, что было главным для сохранения здоровья. Именно честность, правда являлись источником здоровья. Любая ложь атаковала иммунную систему на энергетическом уровне, образуя брешь в защите и позволяя микробам и бактериям проникать в организм и завладевать слабыми клетками. Реци была представлена рисом, энергией умения различать добро и зло, самостоятельности выбора, а ци – сельдереем, эгрегором целеустремленности. Твердо с горохом стояла напротив хер, энергии силы, воплощенной в хрене. Ук – эгрегор указания с его укропом, противостоял ферту, богу власти, с его персиками. Можно было заметить, что частоты были расположены в соответствии с солнечным спектром, от красного внизу к оранжевому, желтому, зеленому и фиолетовому вверху. И продукты имели те же цвета. Даже не зная кодов продуктов, каждый понимал, что для общения нужно поглощать зеленые продукты, а для сосредоточения и умственной деятельности – голубые и фиолетовые. Кот долго рассматривал схемы, вынюхивал страницы, наглаживал бумагу и выкрикивал нечто вроде: «Фига, это отказ от царства, а я думал воскресенье». Я думал, что грехи внизу, а благодетели вверху. А оказывается, грехи могут быть и вверху, и даже самой высшей чакре соответствует свой грех и свой паразит. Затем он начал задавать каверзные вопросы. А почему буква «Боги» содержит и грехи, и благодетели? Потому что «Боги» содержат весь спектр негативных и позитивных высших сил, ответила девушка. Именно от тебя зависит, какую ты хочешь в себя запустить. «А расскажи мне про мясо», – попросил кот. «Я все-таки не очень понимаю, почему именно оно является кодом смерти». «Хорошо», – начала Гренка. «Мясо – это не просто пища. Это адреналин и норадреналин – единственный продукт, в котором есть эти гормоны. Дело в том, что когда человечество ело мясо, на Земле существовало множество скотобоин, куда в очередях скапливалось большое количество животных, слышащих вопли своих сородичей, вдыхающих запах вспоротых тел, видящих льющуюся кровь и заполняющих все клетки своего организма гормонами страха и гнева. Затем люди поглощали мясо с этими энергиями и наполняли себя раздражением, которое в конечном счете выливалось в окружающую их реальность через конфликты, драки и войны. Многие мясоеды оправдывали свою привычку тем, что вегетарианцы тоже убивали, но не животных, а растения. Однако, во-первых, основной пищей веганов являются не сами растения, а их плоды, которые все равно бы упали и сгнили после созревания, а во-вторых, растения не вырабатывают гормонов адреналина. Для такого процесса нужно наличие мозговой жидкости, которая есть только у животных. Да, но разве человечество бы выжило, если бы не научилось есть мясо в ледниковый период, поинтересовался кот. «Конечно, не выжила бы», — ответила Гренка. «Для каждого периода своя пища. Пока был ледниковый период, выживали только с мясом. Но затем-то он прошел. Появилась другая пища. Человек должен был понять, что нужно уходить от мяса. Кроме того, ледниковый период и начался-то именно потому, что бога-человеки решили попробовать мясо. Им надоела монотонная райская жизнь в цветущей Гиперборее, и один из них, в состоянии измененного сознания от алкоголя, решил расчленить живое существо и поглотить его плоть и кровь. Именно это поглощение проявилось мощнейшим магнетическим ударом по континенту, заморозив его и покрыв страну льдом, ибо мы живем в природе, а природа в нас, по правилу матрешки, расчленяя другое, мы расчленяем себя. Ого! Кот поежился. А тут я вижу вот персик, ферт, похожие корни. Это можно понять. А вот яблоко, какая связь с любовью? А тут-то и нужно знать этимологию слов, с энтузиазмом произнесла Гренка. Корень яблока от яб, к арабского корня хюб, значащего любить. Он перекочевал в другие языки, трансформировался из «х» в «л», «хюб», «люб», «лов» и так далее. Все продукты так или иначе этимологически связаны с качествами характера и буквицами. Весь вечер Гренка рассказывала питомцу о кодах продуктов, а уже на следующий день он преподавал эти знания двойняшкам. «А знаете ли вы?» — кот вытаращил глаза и пристально посмотрел на Лию. «Что для проникновения духов в новорожденного ребенка ему обмазывали губы соленой водой?» «Нет!» — испуганно воскликнула Лия, изображая панику. «А вот люди это делали!» – победоносно продекламировал учитель. «Они знали, что дух, то есть сознание, не проникает туда, где есть материя, то есть движение. Соль – это символ движения, она преграждала путь духу. Натрий и хлор – это ионы, которые любят двигаться. И чем их больше, тем больше движения, напряжения, проблем, слез. А ведьмы, наоборот, на своих шабашах не ели соли, потому что вызывали духов. Именно поэтому те, кто хочет стать джедаем, должны научиться отказываться от соли, иначе они не смогут управлять своим духом». Кот подбежал к столу, послюнявил когти, открыл тетрадь, взглянул в записи и снова подскочил к доске. «Теперь перейдем к следующей букве. Добро!» Кот сделал паузу. «Добро – это достаток, результат обучения, строительства дома, хозяйства. Это процесс накопительства опыта, еды, посуды, штанов, корзин, если вы плетете корзины». Лука даже не засмеялся, потому что теперь, после нападения комаров, понимал важность плетения корзин. Кот продолжал. «И продукты, которые воплощают эту буквицу – фрукты в целом. Чем больше их ешь, тем больше всякого добра материализуется». «А какая же тогда негативная сторона этого явления?» – спросил Лука. «А ты представь, что ты все плетешь и плетешь корзины», – ответила вместо кота Лия. «Тогда у тебя весь дом будет ими завален. Не пройти и не проехать». Дети засмеялись. Довольно скоро кот овладел знаниями по каждой букве. Иногда он не понимал, почему та или иная буквица имели образы, совершенно не связанные друг с другом на первый взгляд. Но Гренка объяснила, что язык построен на омонимах и синонимах, что обеспечивает его стабильность и подвижность одновременно. Синонимы звучат по-разному, но имеют схожее значение. То есть материальная оболочка разная, а духовная одна. А омонимы, напротив, звучат одинаково, а суть у них разная. То есть материя одна, а дух разный. На том же принципе был построен и геном человека, где гены связывались либо по образу, либо по подобию. Гренко также объяснила, что к одной букве могут относиться разные продукты, потому что есть еда, которая, похожа по своему корню, находится в близких вибрациях и может входить в один класс. Например, липа, как и мед, может входить в класс увлеченности, ижея. Ибо является энергией притяжения. Персик и перец тоже имели свой схожий корень, корень фортуны, парадности, гордости, власти, где перст указывает, что и кому делать. Но самое загадочное, что понял кот, это то, что часто качества и продукты были показаны синонимично, но не точно, потому что София хотела, чтобы каждый джедай сам пришел к правильным выводам и тем самым не мог использовать знания в нарушение законов мироздания, ибо знания приходят тому, кто их достоин. Этот факт манил кота и мотивировал его на изучение кода. Для этого надо было учить корни слов, этимологию, символизм, причем в разных языках, чтобы корень продукта был одинаков в нескольких главных языках – арабском, немецком, китайском, русском. После рассмотрения соответствий продуктам Гренко указал еще на одну особенность алфавита. Буквы можно было разбить на четверки, симметрично центральной ОУК. В этом случае они показывали развитие соответствующего явления. Взгляни, к примеру, на эту четверку, начала Гренко. Живот, герф, от, ять. Неопытность, чувство, опытность, воля. Сначала мы неопытны, прожигаем жизнь, затем развиваются чувства от самых низших рефлексов до самого высшего осознанности, которые переходят в опытность, а та развивает волю, выводящую на следующий круг эволюции. Таким образом, буквица помогает навести порядок в сознании, разместить понятия по своим местам. Некоторые могут путать волю и чувства, желания. Воля – это способность не идти на поводу желаний. Ее воспитание – один из главных уроков в круге сансары, эволюции сознания. Железная воля необходима для телепортации, ибо сопряжена со способностью отказаться от всех мирских желаний. «Это как?» – вылупил глаза кот. «Это значит, и молочка нельзя пить?» «Нельзя. Если выдержишь 49 дней без любой еды, значит, готов перенести себя в пространстве и времени». «Да я через 49 дней без еды буду просто готов, а не то, что себя перенести!» – запротестовал кот. «Какая-то неправильная у тебя диета для телепортации!» «Что ж поделать?» – сказала Гренко. «Именно поэтому телепортация доступна только праноедам, открывшим третий глаз, потому что они питаются не через желудок, а через кожу, поглощая энергию через поры». Кот взглянул на свою шерсть. «Это что же? Это еще недостаточно меня голодом заморить?» Теперь еще и побрить меня хочешь? Чтоб я превратился в того ежика, которого забрали в армию?» Кот принял протестную позу. «Не надо никого брить», — успокоила его Гренко. «Все придет само собой, в нужный день и без всяких усилий. И, кстати, чтобы идти по пути джедая, людям прошлой эпохи было запрещено резко переставать поглощать мясо. Дело в том, что их организм был приспособлен получать железо только через мясо. Железо же, содержащееся в овощах, организмом не усваивалось. Поэтому сначала уменьшали мясо постепенно, заменяя телятину и свинину курицей, курицу рыбой, рыбу молоком, а потом года через 3 переходили от молока к овощам. Девушка потрепала кота за ухом и предложила ему сделать милкшейк. Тот согласился, потому что жил из принципа соглашаться на все, что на халяву. Выпив молочка, он устроился и продолжал. «А давай я сам опишу одну из четверок. Ук – наш ферт шта. Вызов, приглашение, отзыв, изгнание. Вызов характеруется приглашением что-то сделать, а ответка – предложением пойти ко всем чертям. То есть, насколько вызов жестче, настолько и отзыв категоричнее». Вот почему отзыв такой похожий на человека с руками в боках, типа «Ну что, думаешь, меня испугал? Как бы не так, да?» Кот заискивающе посмотрел на Гренку. «Совершенно верно!» Гренка снова улыбнулась и потрепала животное за ухом. Еще одним интересным знанием, которое обрел кот, было то, что каждая буква соответствовала какому-то органу и стране, и что София спасла человечество от конца света именно через это знание. Она поняла, какой продукт надо или не надо есть для того, чтобы нормализовать ситуацию в том или ином государстве. Более того, в глобальном смысле, поскольку человек сделан по образу и подобию Божьему, а Бог – это Вселенная, то Земля становилась проекцией на эмбрион, суша на кожу, океаны на плаценту, а страны на органы человека. К таблицам Ганизма полагалась книга, в которой анализировались конституции стран, их традиции, символы, еда, полезные ископаемые, и делались выводы о том, какая страна каким органом является. Поскольку в организме каждый орган играл свою роль, страны, благодаря своим ресурсам, играли для развития человечества точно такую же роль, ибо внешнее – это отражение внутреннего. Глобальная экономика в точности воспроизводила метаболизм коллективного человека. До очищения человечества главным органом был желудок – США, и все товары сначала стекались под юрисдикцию США и только потом распределялись по другим странам, точно так же, как питательные вещества сначала попадали в желудок, а потом распространялись по другим органам. Паразиты США, их элита, брала процент с трафика товаров. Физически товары могли и не попасть в США перед дальнейшим распределением, но юридически США брали свой процент движения всех товаров через механизмы страховок, санкций, систему банковских переводов. Самым главным ресурсом, который интересовал желудок, была нефть, кровь человечества. США установили контроль над всеми органами, которые вырабатывали и перекачивали кровь. Селезенкой Саудовской Аравии, сердцем, Ираном и Ираком, в лимфоузлах, например, в Сирии, щитовидке, Ливии, Ливане, узлы рядом с щитовидкой, Венесуэле, узлу рядом с яичниками. Паразиты, элита США, установив контроль над энергией, стали продавать ее втридорога, увеличивая энергозатраты организма на обогревание. Простым клеткам организма, людям, приходилось работать больше и дольше, чтобы покупать энергию для обогрева дома. Пенсионный возраст повышался во всех странах вплоть до великого очищения человечества, когда оно стало вегетарианским. Именно трезвость и веганство спасли, по сути, Землю от конца света. Процессом, который дал импульс очищению, была активизация энергии ци, кундалини у человечества, выразившаяся в начале травли паразитов Россией, мозгом человечества, через специальную операцию на территории глаз Украины. А после очищения человечества желудок перестал играть главную роль и перестал быть карманом перед кишечным трактом, в котором переваривалась пища. Ведь таким карманом он стал вследствие потребления человеком мяса. Оно переваривалось больше 4 часов, поэтому должно было быть в каком-то одном месте, куда поступает кислота. Теперь же такая необходимость пропала, поскольку фрукты и овощи переваривались за 30 минут, поэтому желудок стал просто началом кишок. Весь путь пищи шел через Гибралтар в горло, Суэцкий канал, затем попадал в пищевод, Канаду, желудок США и дальше по кишкам от Мексики до Панамского канала. Панамский и Суэцкий каналы обеспечивали практически весь оборот питательных веществ организма. Через них проходили товары на десятки триллионов бонусов в год. Но по закону сохранения энергии, если желудок терял в силе, должен был быть орган, который набирал в силе. Таким органом стал Китай. Кожа. Питательные вещества стали входить в тело человека через поры кожи. Вода, солнечное тепло – это энергия, которую организм человека научился перерабатывать в джоули. Пранаедение. Джоули, необходимые для жизни. Митохондрии, энергетические заводы клеток, изменили принципы своей работы. Они активировали органоид, который перерабатывал энергию солнца в энергию для организма. По принципу фотосинтеза у растений. Это стало возможно только после перехода человечества на веганство, так как только тогда кислотно-щелочной баланс организма стал более щелочным, чем раньше, так как закисляющие продукты ушли. Более высокая щелочная среда организма разбудила 95% спящих генов, ответственных за суперсилы и телепортацию. Коту так понравилось читать книгу про странные органы, что он решил, что когда-нибудь сделает по ней целый спектакль.